остается загадкой для биографов. Мнения об этом человеке противоположны. Он умен, практичен, компетентен, может решать трудные проблемы, любит перемены, активность. Но его идеи не всегда хорошо продуманы. Филипп копит себе эмоции до тех пор, пока не раздается взрыв. Он нетерпелив, непоседлив, порывист. Может быть грубым и даже жестоким, но в то же время проявит доброту и участие, если кто-то попадает в беду. Филипп очень хорошо воспитан. Известно, что с тещей он всегда обращался в высшей степени безупречно. Но иногда в нем прорывается высокомерие, грубость и нетерпимость, особенно по отношению к политикам, которых Филипп в принципе не выносит. Неоднократно уже став супругом королевы, он ставил Елизавету в неловкое положение, ибо позволял себе высказывать суждения по вопросам, о которых недостаточно осведомлен. Иногда, когда в Виндзор или Букингемский дворец приезжали видные политики, Филипп говорил такое, что многим представлялось недопустимым. Он человек действия, который любит сам решать возникающие проблемы, ему нравится нарушать установившиеся традиции и незыблемые понятия. Ключ к этому характеру в привычке полагаться только на самого себя. Она выработалась у Филиппа с десятилетнего возраста. С тех пор, как семья распалась в 1930 году, у мальчика, по сути дела, не было дома. Он жил то у родственников, то в пансионах, то на кораблях. Его отец умер 3 декабря 1944 года в Монте-Карло, на территории оккупированной Франции. Филипп в то время плавал по морям и не смог присутствовать на похоронах. Лишь после войны вместе с Майклом Паркером он приехал в Монако и забрал у любовницы покойного свое наследство. Пару расчесок, запонки и чемодан старых костюмов. В доме у бабушки в Кенсингтонском дворце Филипп хранил сундуки, набитые всяким хламом, так выразился его лакей. Он никогда ничего не выбрасывал, даже свою детскую одежду. Казалось, он искусственно пытается создать иллюзию семейной жизни и преемственности, тогда как на самом деле у него не было ни корней, ни даже крыши над головой. В 1946 году мать Филиппа была еще жива, но занималась своими делами в Афинах, основала монашеский орден. Георг Греческий, дядя Филиппа, в 1946 году в результате всенародного плебисцита вернул себе трон и стал называться Георгом II, королем эллинов. Три сестры Филиппа жили в Германии, к счастью, в зоне, оккупированной союзниками. Мужа принцессы Софии, принца Кристофа Гессенского, убили во время войны, и она снова вышла замуж за принца Георга Ганноверского. И так он был бесприютен и к тому же беден. Иных средств к существованию, кроме жалования морского офицера, у Филиппа не было, а жалование он тратил на содержание своего черного спортивного автомобиля. По возвращении в Англию принц в основном жил на военно-морской базе в Коршеме. Иногда он наведывался в Лондон и останавливался у Маунтбеттенов на Честер-стрит, но лишь в том случае, если сами Маунтбеттены жили в это время за городом. Слуги молодого человека просто обожали. Он был такой внимательный, такой деликатный, старался не обременять нас, хотя обслуживать гостей входило в наши обязанности, вспоминает Джон Дин, служивший в то время дворецким на Честер-стрит, а позднее ставший лакеем Филиппа. Мы в нем души не чаяли и очень радовались, когда он приезжал. У Филиппа вечно не хватало одежды. Бывало, он приезжал в Лондон даже без чистой рубашки, с одной только бритвой. Когда принц укладывался спать, Джон Дин наскоро стирал и гладил его единственную рубашку, а иногда и штопал носки. Он никогда меня ни о чем не просил, но я испытывал к нему симпатию, поэтому и делал все это. На Рождество Филипп поехал в Сандрингем, и Джон Дин вызвался его сопровождать. Другие слуги были немало удивлены, увидев, как Дин сидит на кухне и наскоро латает носки его высочества. Кстати говоря, Филипп не позволял, чтобы его называли высочеством. Достаточно было просто «сэр». Джон Дин заметил, что в саквояже, с которым ездил Филипп, всегда лежала фотография Елизаветы в потрепанной кожаной рамке. Независимость Филиппа, его гордость, несомненно, импонировали Елизавете, которую с детства окружали всеобщая почтительность и лесть. Ведь кроме родственников принцесса видела лишь придворных и слуг. Однако приближенные короля относились к Филиппу с настороженностью. Особенно недолюбливали его придворные старшего поколения. Личный секретарь его величества Томми Ласселс, считавшийся самым влиятельным человеком при дворе. Джой Лей и старые друзья Георга VI, лорды Элдон, Стэнли и Солсбери. В оппозиции к Филиппу находился и брат королевы Дэвид Боус-Лайон. «Они его терпеть не могли», — вспоминает одна из фрейлин Елизаветы. «Все эти люди предпочли бы, чтобы принцесса вышла замуж за кого-нибудь из своих, допустим, богатого, благовоспитанного английского герцога. Иностранный принц, да к тому же без гроша в кармане, казался им подозрительным. Кроме того, греческое королевское семейство на монархическом Олимпе котировалось весьма невысоко. Греческие монархи то и дело слетали с престола, а главное, они были бедными. Принцесса Марина покровительствовала Филиппу не столько из-за его высокого происхождения, сколько из жалости к бедному родственнику. Эта дама вообще была очень высокого мнения о своей знатности. Королеву и герцогиню Глостерскую она называла шотландскими простушками. Многих при дворе не устраивало родство Филиппа с Маунтбеттенами, ибо дядя Дики имел репутацию человека слишком напористого, да еще и немца. К концу войны Англия прониклась глубочайшей ксенофобией, и более всего, разумеется, британцы не любили немцев. Имелся у супругов Маунтбеттенов и недостаток более серьезный. С точки зрения аристократии, включая и саму королеву, они были слишком левыми. Графиня Маунтбеттен вспоминает: «Мой отец всегда был прогрессивным с точки зрения старой гвардии. Они считали, что у него пристрастие к опасным идеям. Конечно, им не хотелось, чтобы племянник этого человека так вознесся. Старая гвардия считала, что Филипп будет оказывать вредное воздействие на Елизавету». Суммируя предубеждения своих единомышленников против принца Филиппа, Томми Ласселс сказал знакомому: «Все считают, что он груб, дурно воспитан, необразован и, вероятно, станет неверным мужем». Главная претензия Ласселса к жениху Елизаветы заключалась в том, что он нахален, то есть недостаточно почтителен к придворным. Под необразованностью имелось в виду, что Филипп не учился в Итоне или Харроу. Правда, и сам Ласселс там не учился. Таких, как Ласселс, принцесса Маргарет называла «усачами», классическими представителями старого двора. Все они были высокими, породистыми, длиннолицами, длиннорукими и длинноногими, а в словах крайне сдержанными. Пишет о них сэр Джон Уиллер Беннет. Правда, близкие друзья придерживались о Ласселсе иного мнения, считая, что он обладает оригинальным умом и чудесным характером. Его острое суждение и специфическое, едкое чувство юмора могли по достоинству оценить немногие. Большинство же считали, что Ласселс — чопорный, замкнутый, ревнивый страж королевской власти, человек, никому не дающий спуску, не прощающий ни малейшей слабости. Если Томми Ласселсу было нечего сказать, он мог молчать сколь угодно долго. Ему принадлежат некоторые фразы, ставшие знаменитыми. «Я предпочитаю людям книги», — сказал, например, он. В день начала Первой мировой войны Ласселс воскликнул: «Слава Богу, что я англичанин!» Интересно суждение Уиллера Беннета о Филиппе. «Весьма умен, обаятелен, но в глубине души настоящий немецкий юнкер. Слишком громко хохочет над дурными шутками, слишком громко говорит, слишком часто высказывает свое суждение». Филипп уже Ласселс, которого он встретил в Букингемском дворце в 1946 году, показался холодным снобом, педантом, надутым индюком. И именно таких людей принц всегда терпеть не мог. Его характер определился еще в детстве, рассказывает о принце один из родственников. Он с ранних лет решил, что никто и никогда не будет распоряжаться его жизнью. Мальчик во всем должен был полагаться на самого себя, ибо заступиться за него было некому. Елизавета, скорее всего, и не подозревала о том, что часть придворных относится к ее жениху столь враждебно. Впрочем, если и подозревала, то вряд ли это имело для нее какое-либо значение. Принцесса была влюблена и хотела выйти за этого человека замуж. Когда в конце лета 1946 года Филипп сделал предложение, она сразу ответила согласием. Это произошло в Бальморале. Возможно, никакого формального предложения сделано не было. Сам Филипп рассказывал об этом своему биографу так. «Я полагаю, все произошло само собой. Одно вело к другому. Естественное развитие событий. Вот, собственно, и все». Маргарет сказала гувернантке, «Это ухаживание, по-моему, продолжается уже 100 лет. Когда событие наконец свершилось, король пожелал обойтись без официальных объявлений. Ему нравился Филипп, его морская биография, чувство юмора, происхождение, но Георг все никак не мог поверить, что дочь влюбилась окончательно и бесповоротно в 13-летнем возрасте. К тому же королю ужасно не хотелось терять ее, ведь до сих пор семья существовала квартетом, Георг называл ее «мы четверо». Когда же отец все-таки дал согласие на брак, то взамен потребовал, чтобы Елизавета хранила помолвку в тайне до следующего года, когда ей исполнится 21. За это время королевское семейство в полном составе должно было совершить официальную поездку в Южную Африку. Георг признавался дочери, что у него разрывается сердце. Он боится, что она сочтет его жестокосердным, но в то же время ему ужасно хочется в последний раз вместе с ней совершить длительное путешествие. Честно.